И вот он в Прайорскове, кругом осенние краски, багряные и золотые пятна листвы. Над рекой даже в полдень, когда он приехал, белели клочья тумана. Подъезжая к дому, Каупервуд с сожалением подумал о солнечных днях, которые он мог бы провести здесь с Беронис. Главное сейчас быть с ней откровенным, пусть она снова почувствует, какой он на самом деле. Этот прием уже столько раз сослужил ему добрую службу и помог разрешить столько трудностей, что, наверное, выручит и сейчас. Ну да, у него была Лорна, но разве Беронис не увлекалась тут без него Стейном? Виновата ли она перед ним? Нет ли? Он сумеет заставить ее призадуматься над своим поведением. За оградой Каупервуд увидел садовника Пиготта, подрезавшего кусты. Тот почтительно ему поклонился. В загоне, прилегавшем к конюшням Стейна, грелись в лучах осеннего солнца лошади, а у дверей конюшни два грома чистили сбрую. По лужайке навстречу Каупервуду спешила миссис Картер, сияя радушной улыбкой. По-видимому, она и не подозревала о тех проблемах, которые волновали ее дочь и его. По любезному приему миссис Картер Каупервуд догадался, что Беронис, очевидно, не склонна была откровенничать с матерью. «Ну-с, как поживаете?» — спросил он, выходя из экипажа и протягивая миссис Картер руку. Беронис, по словам матери, чувствовала себя, как всегда, отлично. «Сейчас она в музыкальной комнате играет», — добавила миссис Картер. В самом деле, сквозь открытые окна слышались звуки рояля, Римский-Корсаков, сценки с ярмарки. Каупервуд подумал, что вот теперь, как обычно бывало с Эйлин, надо идти объясняться, заискивать, еще, пожалуй, вспыхнет ссора. Но тут музыка смолкла, и в дверях показалась Беронис, как всегда спокойная и улыбающаяся. «О, он вернулся! Вот хорошо! Ну, как он себя там чувствовал? Доволен ли он путешествием? Она так рада, что он вернулся». Каупервуд заметил, что Беронис хоть и выбежала к нему навстречу, однако не поцеловала его. Во всем же остальном так держалась, как будто ничего не омрачало ее настроение. Больше того, всем своим видом она показывала, что в восторге от его возвращения. Он вернулся как раз вовремя, чтобы полюбоваться чудесными осенними пейзажами. Здесь с каждым днем становится все красивее. И, глядя на нее, Каупервуд тоже стал играть, спрашивая себя, однако, долго ли осталось до настоящей бури. Но когда Беронис все так же непринужденно предложила пойти в плавучий домик и выпить по коктейлю, он не выдержал. «Пойдем-ка к реке, хорошо, Беви?» И, взяв Беронис под руку, он повел ее по тенистой аллее. «Послушай, Беви», — начал он, — «прежде всего я хочу кое-что рассказать тебе». Он пристально посмотрел на нее холодным, жестким взглядом, и ее сразу точно подменили. «Одну минуту, Фрэнк, я только скажу два слова миссис Эванс». «Нет», — решительно заявил он, — «не уходи, Беви. Наш разговор куда важнее и миссис Эванс, и всего прочего. Я хочу рассказать тебе о Лорне Мэрис. Ты, очевидно, уже слышала о ней, но я все же хочу рассказать тебе сам». Она молча спокойно шла рядом с ним. «Ты знаешь о Лорне Мэрис?» — спросил он. «Да, знаю. Мне кто-то прислал из Нью-Йорка газетную вырезку и ее фотографию. Она очень красива».